Глава 24. В пятом взводе первую самоволку совершил Бирюк. Как-то неожиданно он исчез с самоподготовки, не пришел на ужин. Вначале думали, несчастье случилось. «А шо мы молчим? Шо затаились, как мыши?» — не утерпел Гроссман. «Возможно, с человеком плохо». Все ждали, что скажет Мохов, но Мохов молчал. Наконец и он не выдержал. «На плохое не думаю». «Но тогда», — начал было Маршанский. «Ответственность беру на себя», — продолжал Мохов. После длинной паузы добавил, «если нарушил, ответит по закону военного времени». Спор прервал своим появлением сам Бирюк. Он показался в дверях, облокотился о косяк и хмыкнул. «Ха, уже залегли?» Всем стало ясно. Он пьян. Самоволка и пьянка. «Ложись!» — потянул его за руку Маршанский. «Нехай!» — отмахнулся Бирюк. Подбоченец притопнул ногой и затянул. «Дальше фронта не загонят, меньше взвода не дадут, заживо не похоронят и диплом не отберут». Его с трудом уложили. Утром Мохов предупредил. «Бирюку 5 нарядов вне очереди. Остальные учтите, и чтоб молчок. Не о себе и не о нем забочусь, об авторитете взвода». Начал исчезать после ужина Маршанский. Шим сделал ему замечание. «Товарищ Маршанский, это не на пользу службе». Маршанский по привычке прищелкивал каблуками, но после ужина снова нырял в узкую улочку. Первый взвоз. Там, на скамейке под высоким тополем, дожидалась его Вероника. С каждым разом он приходил в казарму все позже, взведенный, восторженный. Маршанский радовался. А Штукин, зная о его свиданиях с Вероникой, мучился. Но знал об этом только Сафронов. Он делал так, чтобы дежурство Штукина в госпитале не совпадали с дежурством Вероники. До поры до времени Штукин будто не замечал нарочито щадящего хода Сафронова, но однажды сказал: «А теперь я прошу, одним словом, ты подежурь с Лидочкой». «Ну что ж, не возражаю, если тебе так нужно», — согласился Сафронов. На другой день, после завтрака, возвратившись в пустую казарму, Сафронов опешил. На нарах, уткнувшись лицом в серое одеяло, лежал Александр Афанасьевич Штукин. Пилотка и ремень валялись в стороне, полные плечи мелко дрожали. Штукин рыдал. «Что случилось?» — тихо спросил Сафронов. Штукин неторопливо поднялся, шмыгнул носом и, достав платок, принялся протирать залитые слезами стекла очков. Крупные слезы продолжали бежать по его щекам. Он не стеснялся их и не смахивал. «Наплюй ты на нее!» — не удержался Сафронов. Штукин утер лицо ладонью и виновато улыбнулся. «Я ниже всякой критики, извини». «Бывает», — подбодрил Сафронов. Штукин кивнул головой и заключил нелепо. «Видимо, кто для чего создан, так тому и быть. Извини, я пройдусь по парку». Глава 25. А потом начались экзамены. Мысли и разговоры только о них. Сдать во что бы то ни стало. А тут еще лейтенант Рогов сыграл на самолюбии. Какой взвод лучше? Кто во взводе лучше? Какой город впереди? Вот тут не устояли парни. Тянутся из последних. А лейтенант Рогов к вечеру результаты вывешивает: взвод, фамилии, город. Так и вытянули экзамены. Большинство отметок 4, 5 и сразу в лагеря. Предстояло изучать тактику, топографию, ориентировку на местности, санитарно-эпидемиологическую и химическую защиты, строевую подготовку, стрельбу. Но самое главное — овладеть парашютным делом. От курса отобрали 56 человек для службы в воздушно-десантных войсках. От пятого взвода в группу десантников попали Мохов, Сафронов, Маршанский —